Первая дорожка второй кассеты. Ганнибобель красотой не блистала, характер тоже имела спорный и пружинистый, но пианистка была отменная и лучшая в колонии. Зазвонил колокол. Стопотом бегут по лестнице на работу или на урок верхней девочки, но на последних ступеньках задерживаются и усмиряют свой пыл, дабы не схлопотать по лбу дверью, ведущей в комнату завшколы Луговского. В этой комнате Александр Федорович живет, работает, принимает посетителей, распекает провинившихся, устраивает ежедневные обсуждения плана сельскохозяйственных работ и еженедельное заседание педагогического совета. В этой же комнате живет его жена Ольга Михайловна. По звонку он так же, как все колонисты, выходит из своей двери, но не спеша, без топота и крика. Вообще он любит тишину и порядок, и перед его дверью лучше не шуметь. Дальше, в конце коридора, было помещение со странным названием «Докторская». Почему «Докторская»? Правда, там мама принимала больных и делала перевязки, но главным образом это был класс, где училась старшая группа, а вечерами отец вел там кружки по истории драмы, истории искусства и поэзии. Докторская когда-то была неплохой комнатой, но от нее все время откусывали кусочки для вновь появившихся учителей. Они тогда называли шкрабами, школьные работники. Вообще, в хвосте дома непрерывно что-то переплывало и перемещалось с места на место. То перегородки, то шкрабы. Арсеньев, историк. Арсеньев, французский и немецкий языки. Кубларова, физик. Милентьев, математик. И еще разные другие. Вот и все обитатели нашего главного дома. Мальчики там не жили. Они как тараканы жили по щелям в разных местах. В бывшей молочной, в сарае, переделанном в спальню, в отвоеванном от сеновала закутке, который они сами оборудовали под жилое помещение. Тесно было в нашей колонии. Мало в ней было места, а обитатели ее росли и множились, как на дрожжах. Тесно было нам, но мы не обращали на это внимания и не страдали, тем более что летом мы почти не находились в помещении, все больше на улице. Зимой неказистый участок перед нашим домом сильно заносило снегом, и пять растущих на нем берез принаряжались в кружево инея. Осенью зима хлюпала от грязи, грязно было и весной, пока не проклюнется первая травка. Хорошо помню летнюю, теплую, вытоптанную вокруг берез землю, неказистые кусты сирени по фасаду дома, дырявый забор и калитку в огород, куда мы гурьбой устремлялись после работы. И дальше по тропинке, между грядок, с вырванной морковкой в руке, с горки под откос к реке Торгоши, и с высокого берега бултыхание в воду, и брызги, и крик, и сразу в реке тесно от мокрых голов и голых спин. С нашей стороны обрыв и омут, а на том берегу, чуть наскосок, отмели и дали необъятные, а левее желтые кувшинки и ивы голубым водопадом, падающие в воду. Искупаемся, и как солдаты толпой вылезаем на берег, на ходу застегивая пуговицы, отжимая волосы, бегом назад, чтобы не опоздать к обеду. Где-то на половине пути уже слышен первый басовый удар колокола. Этот висящий на крыльце нашего дома колокол был сердцем и часами колонии. Он тревожил нас и успокаивал, звал на работу и на отдых, на завтрак, обед и ужин, на учение и на собрание. Как ясно я помню его форму, размер, язык и веревку, конец которой развился и превратился в лохматую кисть. Летом колокол накалялся на солнце, как горячий утюг, и голос его становился низким и важным. Зимой он покрывался сединой инея, а веревка, привязанная к его языку, костенела от мороза. Зуб на зуб не попадал у нашего колокола. Его замерзший голос был тонкий. Холодно было ему. Холодно было и нам звонить у него под ветром и вьюгой. На крыльце продувало со всех сторон, а звонить нужно было долго, чтобы везде, во всех уголках колонии, даже в лесу было слышно, чтобы стук топора и пилы, который наши мальчики пилили дрова за молотилкой у оврага, не заглушали его. Когда солнце поворачивало на весну, наш колокол хорошел. Обвешанный тоненькими сосульками, он блестел и переливался, как люстра. К сожалению, от первого его удара вся эта сосулечная хрустальная красота с легким звоном падала на крыльцо и разлеталась во все стороны ледяными брызгами. Осенью наш колокол обливался дождем, чернел и мрачнел. Веревка его раздраженно болталась на ветру, и он жалобно стонал. А ночью, если очень вслушиваться, можно было разобрать, как он жалуется кому-то на что-то, а, может быть, даже звонит шепотом. Стиль времени. Откуда взялись эти слова в колонии? Тырить, шамать, шамовка, варганить, заливать, фиг с ним, буза и так далее. Наверняка они летали в воздухе. Ведь жили-то мы среди леса, а не среди беспризорников. А все-таки долетели они и до нас. И еще долетело, что все друг друга звали Нинка, Манька, Танька, Бубка, Катька и так далее. Это было, как сокрушенно отмечала мама, стилем времени. Стилем времени, видимо, было и варить сахарный песок, который выдавался первое лето один раз в месяц по 300 граммов на душу. Этот удивительный сладкий день ждался с нетерпением. Получив сахарный песок, все начинали варить его, большинство, чтобы полакомиться, некоторые рассудительные колонисты из экономии. Рецептов было множество. Варили сахар с молоком, с водой и лимонной кислотой, сахар-крем-брюле, сахар-леденец, а некоторые лакомки, и я в их числе, варили тянучку. Тянучка была неэкономна. Добрую ее половину съедалась еще во время варки на пробах. Варили сахар в разных пропорциях и в разной посуде. Миски, кружки, консервные банки — все шло в ход. А у некоторых колонистов были даже привезенные из дома специальные кастрюльки. Весь двор в этот день дымился и курился. Два кирпича на ребро, между ними щепки или сучья, на них миска или кастрюлька с сахаром. Между кирпичами огонь. Над кирпичами струйка дыма, вертикальная, если тихо, и стелющаяся, если ветерок, а вокруг этих очагов на корточках, как индейцы, мальчики и девочки. Говорят, что поварское дело мужское. Возможно, потому среди мальчиков были просто виртуозы по варке сахара. Сваренный сахар выливался на облитую водой тарелку и остужался. Застывший, он раскалывался щипцами на малюсенькие кусочки и распределялся на месяц. Так должно было быть, но на самом деле этого не было. Из всех колонистов помню только Флорю Постникова, который, приходя пить чай, в течение целого месяца вынимал из коробочки по кусочку сваренного сахара. Большинство не могло растянуть этот сахар на месяц, а много было и таких, которые съедали весь паёк в один день. Заранее запасалась интересная книжка и приглядывалось местечко в тени под кустиком. Можно было лечь, можно сесть, кому как нравится. Часа через два результат был налицо. Прочитано несколько десятков страниц, съеден месячный рацион сахара, получена легкая тошнота от непривычного обжирания сладким, счастье от пережитого и тоскливая перспектива предстоящего. Анализируя в воспоминаниях все эти чувства, я утверждаю, что доминировало наслаждение, особенно если варилась тянучка. Растягивать тянучку на месяц было практически невозможно, так как она переставала тянуться. Тянучка годилась только для греховного и преступного удовлетворения неудержимой страсти. — Таня, ты сварила сахар? — спрашивал мама. — Да. — Как ты сварила? — Я сварила тянучку. Мама сокрушенно махала рукой, и больше не было ни вопросов, ни ответов. Все было ясно. День кончился, солнце близилось к закату, попахивал дымком и сжженным сахаром, и вся я до самых ушей была наполнена счастьем и тянучкой. О будущем я, разумеется, не думала. Однажды, сама того не желая, я стала свидетельницей разговора моих родителей. Разговор этот произвел на меня впечатление и запомнился. В один прекрасный сахарный день я сварила тянучку, выклинчила у нашей колонистки Маргариты Грейс сказки Гофмана, облюбовала себе местечко за кустом сирени и разлеглась там вместе со своей миской, ложкой, тянучкой и щелкунчиком. По другую сторону сирени стояли врытый в землю стол и две лавки. За этим столом отец вел занятия со старшей группой, но сейчас занятий не было, и лавки были пустые. Сквозь гущу листвы едва просвечивало их серое, выветренное дерево. Было тихо. Я с увлечением читала, ела тянучку и вдруг поняла, что совсем рядом со мной за кустами разговаривают отец и мать. Я не заметила, как они пришли и сели за стол. Мама говорила жалобно и просительно. «За Нину я не беспокоюсь. Она уже взрослая, но, Александр Федорович, давай возьмем Таню к себе, ведь она растет беспризорной девочкой. Оленька, По этой Оленьке я поняла, что отец не уступит, и обрадовалась. Оленька, она растет не беспризорной, она растет в коллективе. Саша, но ведь все девочки на 5-6 лет старше, чем она. Мало ли чему она может научиться. Черта лысого, подумала я, научится у них чему-нибудь. Стоит мне прислушаться, как они шепчутся, как тут же кто-нибудь скажет. Туська, уходи, ты еще маленькая. Оленька. Во-первых, Маргарита только на 3 года старше Тани. А к зиме приедут девочки одного с ней возраста. Не надо отличать ее от других и не надо ее пикать. Она не глупая девочка и не научится плохому. Ей надо жить, как все. С учением, правда, неважно получается. Нет для нее группы, но и это уладится. Не горюй. Она растет хорошо и привыкает к труду. Мама тяжело вздохнула, папа кашлянул, и Александр Федорович и Ольга Михайловна Луговские поднялись и пошли, каждый по своим делам. А я еще долго не могла читать, все думала о том, что я не глупая и хорошая девочка, и угрызала, что опять сварила тянучку. Уж если сам папа говорит, что я не глупая, надо бы мне было сварить крем-брюле. Его ведь не съешь в один день, все зубы обломаешь. Варганка. В первую голодную зиму 19-го года иногда вечером потихоньку от старших девочки варили в печке галок и ворон. Это блюдо называлось варганкой. Дело это было запретное, тайное. Если кто-нибудь из мальчиков подстреливал из рогатки галку или ворону, то еще перед вечером девочки начинали шептаться, многозначительно переглядываться, что-то прятать, отсыпать соль из кухни, волноваться, уговариваться. Я-то тут была сбоку припека, но все знали, что я не донесу на варганщиков, и поэтому от меня не скрывали вечернее пиршество. Вот хлопнула дверь, и Вера Белова принесла что-то под пальто. Это турнепс. Одного здорового турнепса вполне хватало на одну варганку. Потом где-нибудь на скотном дворе ощипывали, потрошили галку или ворону, что было, и тоже тайком волокли под пальто в комнату нижних девочек. И вот когда вечером начинали топить печку, а топку всячески оттягивали до после ужина, дверь закрывалась на крючок, разговор велся шепотом, и приступали к готовке. Галку и нарезанный турнепс клали в посуду, заливали водой, задвигали в топку, и возникало томительное ожидание. Все сидели на корточках перед печкой, а один заведовал варганкой, приоткрывал дверцы печки, нюхал, впрочем, нюхали все, пробовал, солил. Не дай бог, если кто-нибудь из преподавателей подергает дверь, желая войти в комнату. Особенно боялись маму. Другие дернут дверь, видят, что она заперта, и уйдут. А мама обязательно постучит, да чтобы ей открыли, да войдет, да еще начнет принюхиваться и скажет: «Что это у вас, мадам, пахнет горелым? Не попала ли в печку какая-нибудь дрянь?» Вот страх-то, что тут делать? Но всегда что-то делали и как-то умели отвлечь, оттеснить старших от печки. А варганка тем временем кипит, томится и преет, начинает уже прекрасно благоухать. «Готово? Готово?» — спрашивают все. «Нет», — говорит главная, — «еще надо подождать. Ворона очень старая». «Боже мой, еще ждать?» И, наконец, готово. Ложки и миски уже давно припасены, разливают всем поровну. И как это было вкусно! Это было вкусно, потому что сытно, и еще потому что тайно. Что может сравниться по вкусу с вороной, убитой из рогатки зимой 19-го года? Ручаюсь, не было ничего вкусней. Подумать грустно, что есть на свете люди, которые никогда, ни разу в своей жизни не жили в колонии Сергиева Игрищева, не сидели на корточках перед печкой и не ели из оловянной миски варганку. Баня. Сегодня топят баню, дым валит из трубы столбом, дверь в баню открыта, чтобы вышел наружу угар. Дымит наша баня, пока не разогреется как следует. Снег завалил ее до самых малюсеньких окошек. К дверям в сугробах прорыт коридор. Дежурные носят воду, в каждой руке по ведру. Надо натаскать целый котел и большую бочку. Топится наша баня вовсю, и скоро пойдем мыться. Баня маленькая, и моются в ней по очереди. Перемоются все девочки, пойдут мыться мальчики. Мальчики будут мыться, когда уже стемнеет, потому что многие из них выскакивают из бани нагишом и прыгают в снег и обратно в баню. Это удовольствие мне непонятно. Я моюсь во вторую смену. Добрая Маня Лукьянова позвала меня. «Туська», — сказала она, — «пойдем со мной, я тебя потру, а то ведь ты сама не вымоешься как следует». Мы идем и несем в руках узелочки с чистым бельем. Идти недолго, баня рядом. В маленьком предбаннике теснота и давка ужасные. Кто-то отмылся, кто-то только что пришел, кто-то расчесывает волосы, у кого косы, а стриженные мотают головой, как собаки после купания, и брызги летят во все стороны. Ничего нельзя разобрать, крик, шум, пар с улицы, пар из бани, темно от пары и холодно от дверей, в которые входят и выходят. А в самой бане жара и тоже шум. Стою и закрываю уши ладонями, потом открываю, потом опять закрываю. Получается очень интересно, чмокает что-то в ушах. «Иди сюда!» — кричит мне добрый Маня и начинает мазать мне голову зеленым мылом из баночки. Все мы моем голову этим мылом, чтобы не заводились в волосах вши. Это мыло общее, наверное, оно казенное. И тут я заметила, что некоторые девочки берут мало мыла из баночки, а другие норовят захватить побольше, хотя зачем им лишнее мыло? Голову можно промыть, если его и немножко. Даже лучше промывается, ведь это мыло очень едучее. Еще я заметила, что одни толкаются и все время хватают горячую воду из котла и льют ее на себя без толку, а другие девочки намылят себя хорошо и окатываются одним ковшом. А одна нижняя девочка начала стонать, что она не промыла голову. Она ее не промыла потому, что очень много зеленого мыла намазала на себя. Вот теперь страдает от своей жадности. Это не промыло голову, потому что перемазала с мылом, а рядом другая, только что не плачет и пристает ко всем, и сует всем обмылок настоящего прежнего туалетного розового мыла, и кричит на всю баню диким голосом: «Девочки, помойте лицо моим мылом, оно же настоящее, оно же пахнет! Ой, девочки миленькие, помойте, так приятно!» Так было ясно все в этой бане, когда все там были совершенно голые, одинаковые и мокрые, а вот все-таки разные. Одной потерли спину, а когда пришла ее очередь тереть, то она говорит: «Я уже чистая, а ты еще грязная, и поэтому я не буду тереть тебе спину. И вообще, я ухожу, мне жарко». Если говорить по правде, то таких девочек, которые хватали всего побольше и лили воду зря, занимали по две шайки и говорили, что им жарко, было только две на всю баню, и на них никто не обращал внимания. А я обратила на них внимание. «Подумаешь, им жарко. Присядь на корточки, и сразу станет прохладно. Жарко-то наверху, а около пола всегда прохладнее. Вот какие вредные девчонки», — думала я. Но тут Маня Лукьянова начала тереть меня от затылка до пяток с такой силой, что все думы вылетели у меня из головы, кроме одной: как бы не свалиться, как бы удержаться, стоя на скользком полу. Здорово она меня вымыла. Ведь мыльца-то было чуть-чуть, главное мытье было в натирании, а натирать Маня была мастерица. Да чего ж приятно после душной жаркой бани бегать по морозцу в дом и развлечься в изнеможении на своей постели, а потом попить морковного чайку. Прелесть, как хорошо, как дружно мы пили чай из жестяного чайника. Все растрепанные, красные, довольные и чистые. А главное, все веселые. Маня Лукьянова говорила, что после бани всегда бывает хорошее настроение. Это правда. Настроение у всех было очень хорошее. Мы едем в Моно. Мама и Нина нездоровы, и вместо них я еду с отцом в Москву. Мы везем отчет в Моно. Зима в этом году лютая, а путь наш долгий. Поезда ходят редко. Да еще неизвестно, какой будет поезд. Может быть, подадут и товарный состав. А папа-то ведь больной, и залезть ему в товарный вагон очень трудно. Вот ведь как мучились в прошлый раз, помогая ему взобраться в товарный вагон. Сборы долгие и сложные. Едем мы не обыденкой, а несколько дней. Надо везти с собой продукты, топливо, лекарства, портфель с отчетом и складную скамейку. Нужно все предусмотреть. Мама суетится, но я не допускаю ее до главного багажа. Я сама изобрела себе тару, сшила два мешка. Один заплечный, очень длинный, такой длинный, что если я стоя отклонюсь назад, он становится на землю. Это очень удачное изобретение. Другой мешок, маленький и плоский, будет висеть у меня на груди. В нем много отделений. В одном бутылка с водой, в другом мензурка, а дальше лекарства, страфант, нитроглицерин и еще разные бутылки и порошки. Там же в отдельном кармане большой кусок черного хлеба и два соленых огурца, на случай, если дорогой захочется есть. Маленький мешок укладывает мама и не нахвалится моей изобретательностью. «Таня», — говорит она, — «как ты все разумно сделала? Все отделения точно по бутылкам и даже красиво!» Смешная мама. «Конечно, красиво, ведь я же старалась!» Большой мешок я укладываю сама. Это дело серьезное. Вниз кладутся мелко наколотые сухие полежки на 4 топки. Потом порядочный кусок мороженой конины. Конь по кличке Гарибальди сдох, но рабочий Юзеф, пленный австриец, сказал, что он помер от разрыва сердца, его можно съесть. Конь этот был худоват, староват и жилист, но все-таки из него получится прекрасная еда. Вслед за кониной кладется мороженая картошка, потом буханка черного хлеба, и на самом верху деликатес — ржавая селедка. Это наш с папой паек. Заплечный мешок получился очень длинный и порядочно тяжелый. В одной руке у меня будет портфель с отчетом, в другой — складная скамейка, на груди лекарства, на руках хорошие добротные варежки, сшитые из папиной старой тужурки. Они на вате, поэтому немного неуклюжие, но зато от любого мороза спасут. Все уложено, все очень хорошо получилось, и волнует меня только поезд. Как влезем в вагон? Наверное, там накурено махоркой, и папе станет плохо с сердцем. Буду просить, умолять, не курить около него. Но надежды мало, ведь никто не знает, что папа такой больной и может умереть каждую минуту. Люди думают, что если он на ногах и едет с портфелем в Москву, значит, здоров. Как докажешь? Как убедишь? Мы уезжаем засветло, поданы розвольни, усланные сеном, за кучера Миш Киселев, нас все провожают, и мама все время твердит мне, как надо варить конину, и чтобы кусочек ее я отнесла доктору Льву Сергеевичу Бородину, и какие лекарства утром, и какие вечером, и не дай бог, если оттепель, а папа в валенках, что тогда ты будешь делать? Ну какая тут может быть оттепель, когда мороз 25 градусов? Чепуха все это. Главное — влезть в вагон, вот что важно, а не оттепель. До Сергиева Посада 14 верст чудесной дороги. Правда, версты эти черт кочергой мерил, может быть, их и больше было. Солнце близится к закату, и наступает тот час, когда все объемы так рельефны, а тени такие длинные и синие. Мы проезжаем деревни Дедушкино, Вихрево и Высокое. Мы едем цугом на двух лошадях, так как мальчики едут на вокзал получать продукты и повезут их обратно в колонию. Это прекрасно, что с нами едут два мальчика, Миша Киселев и Кирилл Розанов. Они помогут мне поднять папу в вагон, может быть, даже сумеют занять для него место. Лошади весело трусят, снег поскрипывает, а в лесу по бокам дороги полно заячьих и лисьих следов, особенно много заячьих пятерок. Если попадаются встречные, то сворачиваем прямо в снег, и наши розвольни сильно накреняются. Я держу папу, чтобы он не вывалился. Его закутали одеялом, и он полулежит в санях, как спеленутая кукла. От Высокого долго едем лесом, начинает темнеть, но когда у Загорска выезжаем в поле, то сразу светлеет. И все-таки в первых домиках уже кое-где видны огоньки. Погрузились в поезд удачно. Не теплушка, а нормальный, хоть и не топленный вагон, и ехать нам было хорошо. Попались такие веселые мужики-попутчики. Папа с ними всю дорогу разговаривал. А главное, они послушались меня и не курили около него. Пока доползли до Москвы, стало совсем темно. Вьюга и ветер. Трамваи не ходят. И от Ярославского вокзала до Волхонки надо идти пешком. И вот идем мы с отцом по темной, заваленной снегом Москве. Прохожих раз-два я обчелся. 5 шагов — остановка. Раскладываю скамейку, папа садится, я перегибаюсь назад, и мой тяжелый заплечный мешок упирается в землю. Папа отдыхает, я отдыхаю, и мешок отдыхает. Переведем дыхание и дальше. Если ветер утихнет или начинает дуть в спину, а не в лицо, мы с папой идем гораздо дольше без остановки. Тихонечко, но идем. Молча идем. Сосредоточенно. Я знаю, что около Лубянской площади надо давать лекарство. Оно уже заготовлено и разведено в маленькой бутылочке. Примем лекарство и опять в путь. Пойдем, посидим, посидим и опять пойдем. И так шаг за шагом и придем на Волхонку, дом 16, в бывшую первую московскую мужскую гимназию. Пройдем пустыми, заваленными снегом, с изрубленными на дрова скамейками и штакетами, тремя дворами. Последний двор от холода вытянулся и стал бесконечным. Скорее бы кончился этот двор. Наша цель — буржуйка и горячий чай. Для ее осуществления мы войдем в бывшую нашу, а теперь совершенно чужую, даже незнакомую квартиру. Никаких воспоминаний, никаких сожалений не шевелится во мне. Вся душа в колонии. Этот дом уже ничего для меня не значит. Дом мой там, в лесу, в колонии, а не в этой холодной квартире, которую мы отдали обратно в первую гимназию. Теперь тут живет милый, но чужой человек. Кажется, Тихомиров его фамилия. Володе оставили один папин кабинет. Зачем ему больше? Все равно топить нечем. Да и вещей стало мало. Одно изрубилось и истопилось в печке. Другое обменялось на продукты и съелось. Третье износилось. Четвертое продалось или отдалось. И, наконец, все уместилось в одной комнате. В нее мы с папой входим. Тускло загорается на потолке бывшая кабинетная люстра, похожая теперь на большущий серый грязный стакан. Хоть вещей и поубавилось, но нагорожено в этой комнате изрядно. Свободны только два угла — у кровати и у письменного стола. И холод, холод ужасный, такой же, как на улице, только без ветра. Володя в командировке, и тут не топилось уже очень давно. Теперь действовать нужно быстро. Папу прямо в шубе на стул, мешок разобрать и вынуть из него дрова, полежки в печку-буржуйку, потом бегом тоже в шубе в кухню, налить воды из обледенелого крана, еле-еле льется, и назад. Какое счастье, что я не забыла взять лучину. Нянечка моя дорогая из деревни Непрядва, Скуликово поля, спасибо тебе, что научила меня так быстро и хорошо разжигать буржуйку. Уже полыхает, уже гудит, вздрагивает и сотрясается от бушующего в ней огня. Эта маленькая железная печка наполняет теплом промерзшую насквозь комнату. Краем глаза вижу, что отец сам снимает с головы шапку, значит, уже начинает приходить в себя. А теперь, не теряя ни минуты, надо снять с него шубу, дать лекарство, напоить горячим морковным чаем, чайник уже запел на раскаленной до красна конфорке, и постелить ему постель. Когда я все это проделаю, и папа уже уляжется, он заговорит со мной, а пока мы молчим. Разговаривая с папой, я сяду на скамеечку и тоже попью, и чай горячей спиралью пробежит по моим обледенелым внутренностям. Я согреюсь и начну уборку этого странного случайного помещения, которое, по-моему, никогда нашим и не было, а в голове я буду перечислять дела на завтра, проводить папу в Моно, отнести доктору Бородину конину, истопить печку, сварить суп. Много дел, очень много. А когда я лягу спать на холодный диван, то помечтаю, как бы поскорее убраться из этого чужого враждебного дома к себе в колонию. Проходит два тягостных московских дня. Каждое утро отец уходит в Моно и возвращается чуть живой. Сегодня третий решающий день. Сижу дома. Уже все приготовила к отъезду. В пустой мешок, содержимое которого мы съели и истопили, уложены книги, нужные отцу, и лекарства, полученные у доктора Бородина. Сижу и жду. Ожидание изнуряет. Сижу и волнуюсь. Зачем не договорилась с папой встретить его? Сижу и думаю о нем. Как? Что? Цел ли? Принял ли лекарство? Как дойдет один в мороз и вьюгу? И именно в тот момент, когда в своих мыслях я ушла куда-то в сторону от папы, куда-то далеко. Тут он и появляется неожиданно. Не надо ни о чем спрашивать. Уже по его лицу видно, что в Моно все получилось хорошо. Отец явно доволен совершенными делами. Мы едем, Таня. Собирайся. Постараемся успеть на пятичасовой, как обещали, говорит он радостно и хрипло, одышка ужасная. У меня давно все готово, папа. Кормлю его остатками похлебки, а сама думаю, ну хорошо, Керосин, тетрадки и мыло он отхлопотал, это ясно. Почему же он смотрит на меня так хитро и значительно? Что-то еще он приберег в себе, какой-то есть секрет. Но отец молчит. И только доев похлебку, как бы, между прочим, как бы невзначай, говорит: «Мне в Моно предложили взять маскарадный костюм из костюмерной. Как ты на это смотришь?» «Что за вопрос? И как на это можно смотреть? Тут только можно подпрыгивать и радоваться. Ведь Новый год-то на носу. Много костюмов, папа, или мало?» — спрашиваю дрожащим голосом. «Всем хватит». «Подумайте, какое счастье! Всем хватит! Всем! Вот будет крик и восторг в колонии, если даже сам папа не может скрыть удовольствие. Вот уж мы нарядимся на Новый год, будьте покойны. А теперь поскорее бы удрать из этой чужой Москвы. Стало быть, едем». И опять мы с папой преодолеваем бесконечный путь с Волхонки на вокзал. Опять холодный поезд, который еле-еле ползет и опаздывает сильно. Но все это уже не кажется тяжелым. Я отдышала себе кружочек стекла на замороженном окне вагона, и сердце мое начинает учащенно биться, когда в этом кружочке замелькают первые тусклые огоньки Сергиева Посада. Мы дома. Теперь тут уж будет все наше, свое, родное. Пока вылезали из вагона, пока папа отдышался, еще прошло время, еле-еле бредем в толпе приехавших. Плохо помню станционное здание в Сергиевом Посаде, но небольшую площадь около вокзала помню отлично. Вечно грязная, и даже в снежные дни не белая, а серо-рыжая от растоптанного лошадиного навоза, крошек сена и подсолнечной шелухи. Она была уже началом колонии, потому что среди других лошадей стоит весь покрытый инеем наш Буланый. Видно, давно нас ждут. И идет к нам навстречу замерзший, но улыбающийся возница Андрюша Калантаров. Он очень высокий, старая гимназическая шинель стала мала ему, рукава чуть ли не по локоть, руки спрятаны в длинные самодельные, как у меня, варежки, а голова по бабье завязана башлыком. Под замерзшим носом у Андрюши видны усы, еще не настоящие, но уже очень заметные. Он обнимает меня и папу, рад нам, и сразу дождем начинают сыпаться наши взаимные вопросы. Чего дома в колонии? Что в Москве? Как здоровье Ольги Михайловны? Тепло ли у мальчика в сарае? Ходят в Москве трамваи или вышли пешком? Получили мальчики керосин и подсолнечное масло? Андрюш, Андрюш, врываюсь я, Моно выдаст нам маскарадные костюмы, всем хватит! И опять папа. Шили девочки рукавицы для работающих в лесу мальчиков. Александр Федорович, что говорят в Моно насчет валенок? Очень ноги мерзнут. Андрюш, Андрюш, приглядели ли вы в лесу елку для Нового года? А кто лечит глаз желтому? Все ли здоровы, нет ли новых больных? Все здоровы, Александр Федорович. Вот только Лешка Бахмачевский ухо отморозил, когда дрова пилил. Бедный Бахмач. А вы сильно замерзли, Андрюша? Долго нас ждали? Ничего, говорит Андрюша. И, смеясь, снимает с меня мешок, потом усаживает, вернее, укладывает нас с папой в розвальне, подтыкает нам под бока одеяло. Откуда второе одеяло, Андрюша? Ольга Михайловна свое дала. Говорят, сегодня по 30. Наш возница примостился у меня в ногах. Я их поджимаю, чтобы ему было удобнее. Разобрал вожжи. Но, Буланчик, и мы поехали. Буланы бежит споро, ровно. Определенно знает, что едем домой. Я чувствую себя абсолютно счастливой. Я очень люблю и папу, и Андрюшу, и Буланова, и себя, и зиму, и наш путь до колонии. Как хорошо, как прекрасно, что больше уже не будет никаких остановок до дома, что нас уже не двое, а трое, и я уже не должна больше отвечать за папу. Теперь за всех отвечает Андрюша, а я лежу себе и лежу, и смотрю на небо. А рядом со мной мой папа. Он хоть и молчит, но я же вижу, что он тоже рад оказаться под опекой Андрюши Калантарова. «Но!» — кричит наш кучер, дергает левой вожжой, и мы выкатываемся из Посада и поворачиваем в поле. Даже в темноте чувствуется, как белым-бело тут в поле. Говорить уже мы не можем. Мороз лютый. Сани заскрипели по-особому, запел снег под полозьями, глухо и ритмично ударяет копытами буланой, метет поземка, и ее тоже слышно. Полудрема, полудумы. и представляется, что метет уже по всей земле. Нигде нету солнца, нигде нет и никогда не будет лета, везде ночь, темно, метет поземка, снег завивается воронкой и уходит дымным столбом вверх. Никого нет в мире, пусто все кругом, только мы в санях, буланы, зима и движущееся вместе с нами огромное, увешанное редкими звездами небо. Нас подкидывает на ухабе. Неужели я задремала? А на морозе спать нельзя. Сразу за ухабом пробежала в обратную сторону Вихрева. Мы въезжаем в лес, и здесь стало потеплее. Дорога так поднялась от снега, что конь наш то и дело задевает дугой ветки елок, стоящих по обочине, и снежная колючая пыль обсыпает нас. А мы все едем и едем, и мороз опять уже лезет со всех сторон через все преграды и начинает прохватывать нас насквозь. А бедный бахмач отморозил ухо. Как же он теперь будет жить без уха? И так он некрасивый, а тут еще ухо мороженое. Леша Бахмачевский, застенчивый, работящий, молчаливый мальчик, а если когда говорит, то только пословицами. «Бахмач», — скажет ему старший, — «зачем ты пилишь дрова без шапки, ведь холодно?» А он в ответ: «Ветер дул, шапку сдул». «Бахмач, зачем ты принес в кухню гнилые пни? Они в печку не влезут». Леша пожимает плечами: «Гнило да мило». Если мальчики затеют спор и поднимут крик, он подойдет, послушает и задумчиво скажет: «Корова ревет, медведь ревет, а кто кого дерет, сам черт не разберет». И, махнув рукой, уйдет. «Леша, ты уж очень тихий». А он: «Тих да лих». Особенно мне понравилось, как он сказал однажды нашей нижней девочке Вике: «Вика, ты глядишь вдоль, а живешь поперек». Так у нас и пошла эта поговорка. Она к разным случаям подходила. Допрыгался теперь Леша Бахмач со своими поговорками. «Ветер дул, шапку сдул, а ты ухо отморозил, вот тебе и прибаутка». «Поскорее бы уж дом показался, — мечтаю я, — и счастье откликается на мое желание. Дедушкина пробежала мимо, а мы спускаемся с горы и с разбега влетаем на старый горбатый дырявый мост, переносящий нас на другой, уже наш, берег реки Торгоши. Тут каждый кустик, каждая рытвина на дороге изучена досконально. Интересно, не остыл ли суп в печке? Думаю, что не остыл, ведь ждет нас в колонии девочка Анечка Соболева, вечная дежурная, вечный огонек в кухне. Если мальчики поехали за продуктами на станцию или в Москву, и нет их поздно в зимнюю, в южную ночь, кто их ждет в кухне с маленькой 10-линейной лампочкой? А Анечка? Кто им вытащит ухватом суп из теплой еще русской печки? Анечка Соболева. Если кто застрял поздно вечером на работе, на дальнем участке, кто его ждет с ужином? Помзавхоза Анечка. Вот и сейчас, подъезжая к дому, все темным-темно, но в кухонном окне подмигивает нам тусклый огонек. Это помзавхоза Анечка Соболева не спит, сидит, наверное, положив руки и голову на стол, и ждет, ждет. А если надо будет, то прождет и до утра. Еле вылезаем из розвольней. Руки, ноги как деревянные, нос чужой, ничего не чувствует, и губы не двигаются. Тяжелыми, не своими ногами входим на темное крыльцо. Кругом тихо, только желтый бьет хвостом по обледенелым доскам. Рад нам, но не лает. Сил нет, да и характер не позволяет. Зачем лаять, когда он знает, кто приехал? Чего ж тут гавкать и будить трудовых людей? Все знают, что приезжим рады, и он, желтый, тоже рад. Вот он и стучит похожим на полено хвостом по крыльцу, показывая этим, что он тут на крыльце тоже ждет нас, беспокоится и добровольно сидит на морозе. А ведь мог бы сидеть в сенях. Не из угодливости он мерзнет, а из чувства порядка и верности. А когда мы войдем в дом, он еще останется на холоде поджидать нашего кучера Андрюшу Калантарова, пока тот распоряжает Буланова, и, отведя его в конюшню, задаст ему корм. И только потом, когда все это будет сделано, и заиндевевший Андрюша тоже войдет в дом, тогда и желтый пойдет за ним следом. И мы все впятером, папа, заспанная мама, я, Андрюша и желтый, войдем в теплую кухню, где уже стоят оловянные миски и лежат оловянные ложки, и чугун с горячим супом уже вынут из печки Анечкой. и мы все сядем не на свои места, в разброд, а в кучку за длинный стол. Приехавшие будут есть, а мама, Анечка и Желтый будут на нас смотреть любовно и доброжелательно. И так нам будет вкусно, хорошо и уютно, что это мгновение память сбережет на всю жизнь. Как я стала балериной. Про девочку Марусю Пудовкину по прозванию Буба говорили, что она художественная натура. Она пела красивым тонким голосом, разученные под руководством мамы романсы на наших концертах. Но почему-то очень стеснялась и смущалась, хотя пела удивительно музыкально и душевно. Маруся много читала, сидя при этом занятии по-турецки на своей кровати. Кровать ее стояла в углу, далеко от окна. Все ей говорили: «Буба, ну что ты там сидишь? Иди к свету!» Она отказывалась и опять продолжала сидеть в темноте, низко наклонив голову, так что ее волнистые стриженные волосы падали вперед и закрывали лицо. И вот эта самая Буба однажды придумала, что меня и Люду Фирсову нужно учить танцевать эстрадные танцы. Мы с Людой Фирсовой были очень тощие, наверное, поэтому она определила, что мы обе изящные, а нам на наших школьных концертах не хватало балета. Было пение, было фортепиано, была декламация, и даже мелодекламация, а вот балета не было. Как тут быть? Вот и выбрали меня с Людой в балерины. И повезла нас Буба, разумеется, с разрешения заведующего школы, в Москву, к своей сестре Юле Пудовкиной, которая должна была нас учить. На углу Гагаринского переулка и Пречистенского бульвара стоял старый двухэтажный красивый дом. На втором этаже этого дома, в нетопленной угловой очень большой нежилой комнате, Юля учила нас танцам, меня венгерскому, Люду не помню какому, а нас вместе модному тогда матросскому под названием «Матлот». Зимнее солнце пробивалось сквозь морозные узоры в эту многооконную комнату. В углу стояло замерзшее мертвое пианино, на котором никто не играл, а танцевали мы под гребенку. На гребенке, покрытой папиросной бумагой, очень искусно наигрывал все вариации старший брат Юли и Бубы Всеволод Илларионович Пудовкин, в будущем кинорежиссер, а тогда химик. Его длинная фигура, сидящая на одном из окон, закрывала свет, он тряс головой, и спутанные волосы падали ему на лоб. Играл он увлеченно, с чувством, и очень радовался, что все так хорошо у него получается. Юля хлопала в такт ладошками. Иногда она кричала: «Сначала!» И Всеволод Илларионович, или как тогда его звали, Лодя, быстро менял заплеванную бумажку на свежую, налаживал гребенку и снова начинал в нее усердно дуть. Мы все так трудились, что нам даже не было холодно в этой промороженной насквозь комнате. Если Лодя был на работе, то репетировали мы под пение Бубы. Бубу сажали как в мешок, в чью-то старую облезлую шубу, делали ему щелочку для рта, и из этой щелочки лился и звучал ее прелестный тонкий голос. «Тарарам-татам, тарарам-татам!» — выводила Буба из своего мешка, а мы с Людой потные, жаркие, скакали, делали вид, что мы матросы и лезем по канату или гребем в ялике, но все это изображалось по-балетному. Мне казалось, что мы необыкновенно грациозны, прекрасны, изящны, и что еще немного, еще чуть-чуть этого скакания, дрыгания и кривляния, и мы уже будем подготовлены для сцены Большого театра. Юля учила нас и поклонам. Поклоны окончательно вскружили мне голову. Я выламывалась, бралась за юбку, делала реверанс, и при этом обольстительно, как мне мерещилось, улыбалась. В воображении передо мной возникала толпа восторженных, красиво одетых колонисток, самая важная для меня публика. Все они хлопали мне и кричали «Бис!». Я кланялась очень красиво, костюм на мне сиял блестками, свет заливал сцену Большого театра, на которой я танцевала. Мне бросали цветы, а я все кланялась и кланялась, и каждый раз все красивее и лучше. Потом, уже совсем измученная успехом, я поднимала руку, наступала тишина, и я тихим голосом говорила, что не могу больше танцевать, потому что у меня от переутомления началась чахотка. И уходила со сцены, вся в цветах, улыбках и невыразимой сладостной тоске. После всех этих мечтаний и репетиций мы влезали в наши рваные валенки и уезжали домой в колонию, уверенные, что уже в совершенстве постигли всю танцевальную технику и сделались прекрасными балеринами. Сенокос. Солнце печет вовсю, и это очень хорошо, потому что идет сенокос, и скошенное сено быстро сохнет. Около дороги уже стоят готовые высокие копны сухого сена, а вдалеке сушится недавно скошенное. Его шевелят и ворошат девочки, и я с ними. Очень жарко и очень пахнет сеном. Так хорошо пахнет, как будто бы на луг вылили ведро духов. Высохшее сено складывают в стога, ну и, конечно, толкают друг друга и пихают, и валят в стог. Крошки сена везде, и в носу, и в ушах, и во рту. А некоторые еще возьмут и запихают себе за шиворот целую горсть колючек. Все это очень весело, и работа на сенокосе удивительно приятная. Мне нравится она еще и тем, что я работаю наравне со старшими. Все время взад и вперед ездят две лошади, Машка и Буланы, которые отвозят сено домой на сеновал. Навивать сено навоз — работа трудная и утомительная. Это обыкновенно делают мальчики, но наша Нина тоже умеет это делать. Вообще она очень хватистая в работе. Вот и сейчас захватила на вилы чуть ли не весь сток и подает наверх. На вазу Лиза Сафонова и Юра Осекин принимают сено. Ловко это у них получается. Они поднимаются все выше и выше, и уже кажутся совсем маленькими на фоне неба. Мальчики увязывают воз веревкой. Готово! «Туська!» — кричит с воза Лиза. «Иди сюда! Прокатись на сене!» И в одну минуту я бросаю грабли по веревке, как обезьяна в цирке, лезу на воз. Кто-то меня подсаживает и подпихивает, да я и сама заберусь. Я наверху, а Лиза прыгает вниз, чтобы не было лишней тяжести. Юра тоже прыгает вниз, он прикрутит вожжи и поведет лошадь под узцы. Наверху нас только двое, я и небо. Мы вздрогнули и поехали. Поехали в блаженство. Лежу на спине, раскинув руки, ухватившись за веревку. Плавно качаюсь в люльке из сена, подвешенной к небу. Надо мной из боков только небо, огромное, безоблачное, бескрайнее небо, и я плыву по нему в бесконечность. Ах, как хорошо, как все это чудесно, думала я, в десятый раз распластавшись на вазу с сеном. Так вот и жила бы всю жизнь, так вот и плыла бы по небу в сенном дурмане неизвестно куда. После работы, уставшие, распаренные от жары, все мы бежим купаться. А смыв с себя грязь и крошки сена, уже степенно идем обедать. После обеда папа позвал к себе в комнату меня и Нину. Мы вошли вместе. Он предложил нам сесть. Я хотела сесть на мамину кровать, но он указал мне на стул. «Будет серьезный разговор, раз велит садиться на стул», — подумала я. Так оно и оказалось. «Таня», — сказал папа, несмотря на то, что меня уже давно перекрестили в Тусю, папа неизменно продолжал называть меня Таней. «Таня, на какую работу тебя сегодня назначили?» «Зачем он спрашивает? Ведь он прекрасно знает, что сейчас вся колония работает на сенокосе». «Я ворошила сено на дальнем лугу, папа». «Почему же ты приезжала домой на каждом вазу с сеном, вместо того, чтобы ворошить его на дальнем углу?» «Надо же, увидел». «Папа, мы сами ее подсаживали на воз. Пускай покатается, ведь она маленькая», — вступилась за меня Нина. «Она не маленькая, а младшая. Ее никто не назначает на трудную работу, но работать она обязана, а не кататься взад и вперед на вазу с сеном во время рабочего дня». Когда отец был неспокоен, он начинал неуловимо окать. Сказывалось его северное алонецкое детство. Вот и сейчас он начал окать. «Ох, будет мне выволочка!» — взволновалась я. «Тебя, Танечка, никто не заставляет сжать серпом или доить коров, как это делает Нина. Но потрудись, пожалуйста, исполнять аккуратно ту работу, на которую тебя назначают, и не отвиливать от нее. Ты получаешь паек наравне со всеми, изволь работать тоже наравне. Вот список работы, которую ты должна делать». Тут он взял в руки бумажку, на которой его бисерным почерком были перечислены все мои пытки. Первое. собирать гусениц с капусты. Второе. Полоть огород. Третье. Вязать снопы. Четвертое. Мыть пол. Пятое. Окучивать картошку и капусту. Шестое. Ворошить сено. Седьмое. Работать наверху веялки и так далее и тому подобное. Хорошо, папа. Что еще можно было сказать? Прощай, прекрасное колыхание между небом и землей на вазу с сеном, горестно думала я. А если уж ты меня лишаешь этого счастья, то не делай скидку на мой возраст. Пожалуйста, я буду делать ту же работу, что и Нина. А то гусеницы да окучивание. Да что полегче, противно мне это. Но, видимо, чтобы окончательно доконать меня, отец прибавил. Если ты устанешь, Таня, и не доделаешь свою работу, тебе поможет старшая сестра. Нина, я прошу тебя, следи за ее исполнительностью, так как спрашивать я буду с тебя. А теперь идите. И мы ушли. Я шла печальная. Всю жизнь я была не то, ни сё. Никогда меня не брали старшие в их игры. Все время какие-то скидки на мой возраст. Вот и в колонии я опять, в маленьких. Ведь школа-то это второй ступени, а я еще и в первой как следует не училась. Ну, хорошо, раньше я была маленькая. Но теперь-то, когда произошла революция и все уравнялось, почему же опять меня к чему-то не допускают и все время создают мне какую-то нарочную, какую-то детскую работу, окучивай, пропалывай, лезь наверх веялки? А если уж я маленькая, то дайте мне возможность прокатиться по небу на вазу с сеном и поговорить с жаворонком. А то жать нельзя, ты маленькая, а на вазу с сеном нельзя, ты большая. Я так расстроилась, что чуть не плакала. — Не конючь, — сказала мне Нина. — Это совсем не трудная работа, я тебе помогу. — Не надо мне помогать, и я не конючу, — буркнула я, сама подумала. — Ах, Нина, Нина! Вот ты идешь рядом со мной, такая рослая, большая, и красивая, и сильная, и волосы у тебя густые, и уже успели отрасти после тифа, и ты из них делаешь красивый пучок под названием «Гряда». И тебя все любят и уважают, и никому не придет в голову сказать, что ты плохо работаешь, потому что ты лучшая жница, и коров доишь, и полы моешь, и пудовые чугуны ворочаешь в печке. И казенная дерюга сидит на тебе так ловко, и руки у тебя такие круглые, а ноги такие большие, и тебе ничего не стоит наколоть гору дров или еще сделать что-нибудь удивительное мужское. А я должна страдать всю жизнь только за то, что я младшая. И дерюга висит на мне, как на вешалке, и руки у меня, как палки, и волосы у меня жидкие, да к тому же еще так выгорели, что стали совсем седые. И мне не дают запрягать лошадь Машку, хотя я прекрасно умею это делать. И не дают жать серпом. И все говорят, ты маленькая, ты маленькая. И даже папа, который всегда поддерживал меня, сегодня унизил при Нине, предложив сидеть наверху веялки. Хотя я, безусловно, могу работать внизу и крутить эту несчастную веялку за ручку. Неужели так будет всегда? И я всю жизнь буду маленькая и никогда не уравняюсь с Ниной и Володей. Очень мне было горько, и если бы это было прежнее, дореволюционное время, я бы заплакала, но теперь я плакать не стала. На следующий день, от отчаяния набравшись нахальства, я подошла к отцу и развязно сказала, «Папа, я хотела тебя спросить, не попросить, а если девочки будут очень меня уговаривать прокатиться на вазу с сеном, может быть, тогда можно?» Лицо отца было непроницаемо, ни одна жилочка на нем не шевелилась, а глаза за поблескивающим пенсне были плохо видны. Он задумался. Ожидание ответа было невыносимо томительно. «Если будут очень просить, тогда можно. Холодно, как мне показалось», — сказал, наконец, отец и поспешил по своим делам. Взрыв счастья чуть не свалил меня с ног. Он понял, что не лениться я хочу, а кататься по небу на вазу с сеном. Он понял, что сенокос скоро кончится, а с ним вместе уйдет мое счастье. И я уже больше никогда не почувствую себя ни небом, ни сеном. Опять я стану самой собой. В этот же день, хотя меня никто не просил, я полезла на воз с сеном. А лежа наверху, вдруг с горечью поняла, что чувство соединения с небом и растворения в нем не повторилось. Было хорошо, даже прекрасно, но я была я, а небо было небом. Мы не соединились с ним больше, и ощущение полета не посетило меня. Потерялось это счастье где-то по дороге, пока я за него боролась. Груня. Не знаю, и никто не знал, сколько было лет пастушке Груни. Иногда мне казалось, что мы ровесницы, иногда, что она старше моей мамы. Маленький рост и тонкие ноги делали ее девочкой, горб и старообразное, исчерченное морщинами темное лицо — старухой, на голове всегда платок, на плечах мешок, и от холода, и от дождя в длинной руке хворостина. У Груни в юбке были карманы-мешки. В один она прятала еду, в другой собирала грибы, ягоды и травки. Наши с ней разговоры на опушке Ситниковского леса, где Груня пасла скот, носили непринужденный и задушевный характер. Сидели мы на пеньках или прямо на траве, говорили тихо, а когда замолкали, отчетливо было слышно, как коровы пучками выдирают траву из земли, а потом долго и монотонно пережевывают его хруп-хруп-хруп-хруп. И грозный окрик Груни: «Возвернись, паскудина!» Если скотина заворачивала в малину. Иногда падала шишка с елки, иногда корова тяжело вздыхала и хлопала себя хвостом по боку, отгоняя слепней. Но, в общем, было тихо, очень тихо. Я любила слушать Груню. Она знала много интересных вещей. Свеклой щеки красить, подорожник кровь затворяет, столбики подорожника понос лечат, березовый сок от чахотки, березовым поленом бородавки заговаривать, мак от бессонницы, молодые побеги елок от грусти, крапива от ревматизма. Всех груниных рецептов и не перечислишь. Если идет за грибами, надо было шептать: «Гриб, гриб, покажись, гриб, не хоронись», и тогда грибы выскакивали из-под земли. Если едешь по малину, присказка была такая: «Ягода красная, звездочка ясная, посвети мне». Если в стаде первой шла рыжая корова, быть ведру, если черная — ненастью, а рябая — к переменчивой погоде. Солнце в туч садится — к ветру, к худу, в облачко — к добру. Груня считала, что рвать цветы не для лечения, а просто так — грех. И в этом вопросе у нас с ней были серьезные расхождения. Груня: «А как же красота? Ведь цветы в вазе очень красиво». «Красота в Божьем мире, а не в вазе», — сердито отвечала мне Груня. «Значит, по-твоему, все красиво в мире, а уродства в нем нет? Уродство за грехи дается. Вот мой дед Панкрат человека убил, а у меня горб-то и вырос». Никак я не могла понять, какое отношение может иметь убийца Панкрат к Груниному горбу. «А он жив, твой дед Панкрат?» «Помер. Загасил свою жизнь в кадушке с квашеной капустой». «Как? Загасил жизнь в квашеной капусте?» — поражалась я. «А вот так. Утопился». «Он утопился с горя? Что, у тебя горб вырос?» «Меня и в поминках не было, когда он помер», — заявляла Груня и смотрела на меня победно. А связь между Панкратом, квашеной капустой и Груниным горбом тем временем все больше и больше запутывалась. «Значит, он утопился в квашеной капусте от того, что человека убил?» — робко спрашивала я, желая внести хоть какую-то ясность в понимание тревожной панкратовой судьбы.